Буря в пустыне 2 или Windwars 2002. Компания Microsoft подписала контракт с американскими военными на разработку программного обеспечения для новых видов вооружений. Апреля 2002 года. 4 часа 30 минут. Саудовская Аравия. База ВВС США. Лейтенант Джон Фолкон в последний раз махнул рукой товарищам и полез в кабину. Его переполняло чувство гордости. Еще бы! Ему доверена такая честь! Он узнал об этом от генерала Брейка, который сказал: «Вам доверена большая честь, лейтенант! Вы совершите первый боевой вылет на новейшем сверхсекретном самолете F-22M. «М» означает модифицированный, уточнил Фолкон. «М» означает Microsoft. Самолет полностью переоборудован этими ребятами. Они уверяют, что теперь боевые задачи сможет выполнять любой идиот. Но мы для первого раза выбрали вас, как одного из наших лучших пилотов. Вы должны будете уничтожить иракский ядерный центр». «Можете слать соболезнования Саддаму уже сейчас, сэр», — ответил Фолкон. Лейтенант привычно защелкнул ремни и лишь тут обратил внимание, что приборная панель заметно отличается от стандартной. Приборов стало меньше, зато на освободившемся месте покоилась двухкнопочная мышь, почему-то металлическая. Фолкон пожал плечами и включил общее питание. На прозрачном лобовом экране, на фоне открывшегося из кабины неба с редкими облаками, возникла надпись «Microsoft Windwars 2002». Затем сами собой заработали двигатели и опустились во взлетное положение закрылки. «Поздравляем вас с приобретением Windwars 2002. Теперь война станет намного более удобной. Ваша убиваемость снизится, а поражаемость цели возрастет. Совет дня. Перед посадкой выпускайте шасси». «Орел-1, взлет разрешен», — раздалось в шлемофоне. «Я еще не запрашивал», — удивился Фолкон. «А вам и не нужно. Plug and play», — пояснил наземный контроль. Самолет, стремительно набирая скорость, помчался по полосе. И скоро был уже в воздухе. «Вместе весело шагать по болотам, да под флагом полосатым, и деревни поджигать лучше ротой, огнеметом, автоматом. В небе зарево колышется, полощется. Раз ракета, два ракета, нету рощицы. Раз бомбежка, два бомбежка, нет селения. Мы решим проблему перенаселения. Наши методы просты и гуманны. По приказу президента разбомбим все непокорные страны. Ну а лучше континенты, что пора бы тоже стали демократами. Надо действовать саперными лопатами, рассматривать режим коммунистический. Очень здорово через прицел оптический. Не страшны нам ни Ирак, ни Корея. Установим там порядок. Мы стреляем просто так, не жалея ни патронов, ни снарядов. Мы окажем помощь им гуманитарную. Раз подонок, два подонок, это армия. Раз убийство, два убийства, демократия. Мы защитники свободы, мы каратели. Восхваляет Голливуд нас полвека. На экранах защищаем мы права человека, как умеем в разных странах. Вместе весело мочить неугодных на планете, да на зеленой. И порядок наводить лучше ротой или целым батальоном. Сейчас Винварс 2002 произведет инсталляцию вашего боевого запаса на выбранную цель, сообщила система. Выбранная цель – иракский ядерный центр. Фолкон ради интереса кликнул по кнопке «Изменить» и увидел длинный список, в котором среди прочих объектов по всему миру фигурировали Белый дом и база, с которой он только что вылетел. Фолкон поспешно нажал «Отмена». Выберите тип инсталляции. Минимальный. На объект будут сброшены только бомбы. Нормальный. На объект будут сброшены бомбы и ракеты. Полный. На объект будет сброшен самолет целиком. По умолчанию система предлагала второй вариант, и Фолкон, опасливо покосившись на третий, решил с ней не спорить. Сейчас будет произведено тестирование производительности вашей машины. Закройте глаза, чтобы избежать повреждений при смене режима. Взревели на форсаже двигатели, и глаза Фолкона действительно едва не выскочили из орбит от чудовищной перегрузки. Начался настоящий ад. Самолет швыряло во все стороны. Он срывался в крутые пике и закладывал немыслимые виражи. Наконец, лейтенант пришел в себя. Темнота перед глазами развеялась, и он увидел, как мотавшаяся по всей кабине мышь вновь упала на свое место. Вы пользуетесь самолетом Lockheed F-22 с двумя двигателями Pratt & Whitney. Невозмутимо сообщила система. Максимальная скорость 1451 миля в час. Совет дня. Не повышайте тактовую частоту турбины выше значения указанного производителя. Расчетное время инсталляции 0 часов 34 минуты 16 секунд. Тот же день, 4 часа 52 минуты. Небо над Ираком. Внизу экрана медленно ползла синяя полоска с процентами. Система, меж тем, рекламировала Винварс для танков, подводных лодок и морских пехотинцев. А также обещала всем купившим версию для самолетов бесплатный оплет «Камикадзе 101». Смена картинок подействовала на Фолкона успокаивающе. Из полудремного состояния его вывел звук зуммера. На радаре светилась зеленая точка. «Обнаружено новое устройство. Самолет противника», — радостно сообщила система. Фолкон хотел уже выполнить стандартный боевой разворот, но тут заметил кнопку «Удалить» и кликнул по ней мышкой. «Вы уверены, что хотите удалить самолет противника?» — подозрительно осведомилась система. «Еще бы!» — Фолкон крикнул. «Да!» Иракский истребитель пропал с радара. «Так быстро?» – удивился лейтенант. «Ну, Microsoft дает!» Он даже с уважением принялся изучать появившуюся на экране рекламу Винварс для пилотов-инвалидов. Однако от этого занятия его отвлекла ракета, пролетевшая над самой кабиной. Фолкон в недоумении обернулся и увидел иракский перехватчик. «Что ж ты, мать твою!» – воскликнул Фолкон. И только тут увидел, что из неприметной иконки «Recycle Bin» в углу экрана торчит нарисованный хвост самолета. Лейтенант яростно кликнул по иконке и нажал «Очистить». «Вы уверены, что хотите физически удалить самолет противника? Его восстановление будет невозможным», — предупредила система. «Да!» — рявкнул Фолкон, яростно долбя мышь. Из-под крыла сорвался «Side Window», и, оставляя белый пушистый след, помчался навстречу перехватчику. Сверкнула вспышка взрыва, и горящие обломки вражеской машины полетели к земле. Однако успокаиваться было рано. Пиликающий звук предупредил о новой опасности. «Обнаружено новое устройство, ракета «Земля-воздух», — поведала система и впала в задумчивость. Напрасно Фолкон колотил по мышке, глядя, как зловещая точка ползет к центру радара. Наконец система вышла из ступора. «Не могу найти драйвер для этого устройства. Вставьте диск с драйвером и нажмите «Окей».» С ругательствами Фолкон нажал «Искать». «Ближайшее соответствие — ручные гранаты», — обрадовала его система. «Применить». Фолкон рванул в сторону ручку, уходя в противоракетный маневр. Самолет содрогнулся от взрыва. С трудом выведя поврежденную машину из пике, пилот кликнул по иконке системы. Под строчкой «Левое крыло» светились желтыми треугольниками с восклицательными знаками «Элерон» и «Закрылки». Но в остальном он дешево отделался. Синяя полоска, продолжавшая ползти внизу, показывала уже 82%, и у него все еще были шансы выполнить задание. Радар показал еще два вражеских самолета, но они поднялись сзади и Фолкона особенно не беспокоили. Он знал, что эти иракские рухляди просто не способны догнать сверхскоростной F-22. Однако самолеты приближались. Фолкон с недоумением взглянул на спидометр и понял, что его скорость быстро падает. «Что за черт?» — воскликнул лейтенант. «Двигатели же в порядке. Топливо полно!» Экран тем временем принялся ожесточенно помаргивать изображением песочных часов. Стрелки приборов двигались короткими рывками, подолгу застывая в одном положении. «Недостаточно свободной памяти», — снизошла до объяснения система. «Выгрузите лишние задачи». Фолкон вызвал список задач, пытаясь понять, что означают названия типа WinPPL или V666APL. И какие из них лишние? Меж тем двигатели почти смолкли. Скорость упала до критической. Еще чуть-чуть, и самолет рухнет вниз. Обалдевшие от такой тактики воздушного боя иракцы просвистели мимо. Один слева, другой справа. И, не выходя из ступора, столкнулись перед носом Фолкона. Лейтенант тем временем отыскал в списке задач строчку «Отслеживание противника», рядом с которой в скобках значилось «Не отвечает». И нажал ОК. Экран радара погас, зато самолет стал вновь набирать скорость. Синяя полоска показывала уже 99%. Вот, наконец, и 100. Фолкон с недоумением глядел на землю. Пустыня внизу совершенно не походила на изученные им спутниковые фотографии ядерного центра. Похоже, понимала это и система. Потому что следом за числом 100 появилось 101, потом 102. На цифре 106 экран залило синева, и появилась надпись «Ошибка 000000E, вызванная модулем VXD-000 из модуля VXD-000». «Возможно нормальное продолжение полета», — сообщила система. «Вы можете нажать «Eject» для катапультирования или любую другую клавишу для продолжения. Внимание! При катапультировании вы потеряете весь несохраненный самолет». Катапультироваться Фолкон пока что не собирался. Тем более, что впереди, наконец, показался ядерный центр. Поняв, что на Microsoft полагаться больше не стоит, лейтенант приготовился провести бомбометание вручную. Он повел самолет на снижение, дожидаясь, пока отметка системы наведения наложится на цель. «Есть!» Фолкон вдавил кнопку. Что-то проскрежетало, и выскочило новое сообщение. «Бомболюк выполнил недопустимую операцию и будет закрыт». С проклятиями Фолкон потянул ручку на себя, чтобы вновь направить машину вверх, но самолет продолжал быстро снижаться. Лейтенант лихорадочно шарил мышкой по менюшкам, выискивая причину. «Джойстик не определяется», — прочитал он наконец. Поняв, что вернуть систему в рабочее состояние может только перезапуск, Фолкон выключил и включил питание пульта. «Прошлый полет был завершен некорректно. Нажмите любую клавишу, чтобы начать проверку целостности самолета». «К черту!» — рявкнул Фолкон, нажимая «Отмена». Появилась заставка WinWars 2002. Система неспешно начала грузиться. До Земли оставались уже считанные сотни метров. Система загружена в безопасном режиме. В этом режиме отключены функция полета и функция использования оружия. Вы можете только ездить по аэродрому. Поняв, что больше он уже ничего сделать не успеет, Фолкон долбанул Эджект, ожидая, что сейчас будет отстрелен фонарь кабины, а затем могучий удар снизу выбросит его в воздух. Но вместо этого на экране появился очередной вопрос. «Вы уверены, что действительно хотите катапультироваться?» «Да!» – истошно заорал Фолкон, глядя на мчавшуюся навстречу Землю. «Подождите, идет подготовка к катапультированию». Невозмутимо проинформировала система и погрузилась в задумчивость. Апреля 2002 года, 13 часов 20 минут, Багдад, дворец Саддама Хусейна. «Таким образом, — бодро докладывал генерал, — благодаря самоотверженным усилиям наших летчиков, вступивших в неравную схватку с американским агрессором, удалось отстоять безопасность ядерного центра и был уничтожен новейший секретный самолет противника». «Да!» — тяжелый взгляд диктатора уперся в лицо докладчика, и тот поспешно опустил взор. «В самом деле неравную. Трое против одного. И их счастье, что они не выжили, поскольку он все равно долетел до центра. Если центр что и спасло, то только милость Аллаха». Генерал покрылся холодным потом. Он понимал, что его теперь никакая милость Аллаха не спасет. «У тебя 30 секунд, чтобы оправдаться», — лениво бросил Саддам. «Вот!» — воскликнул генерал, вынимая из опечатанного контейнера блестящий компакт-диск. «Это нашли среди обломков самолета. Вершина американских компьютерных технологий. Новейшие программы управления боевой техникой». «Ну что ж, у тебя появился маленький шанс». Диктатор откинулся в кресле. «За 3 недели это должно быть установлено на все боевые машины нашей армии». «Будет исполнено, господин президент!» — воскликнул генерал. Через 3 недели и 1 день Ирак безоговорочно капитулировал. Жил-был маленький мальчик Билл, он ручную мышку любил, ноги на ночь ей мыл, коврик ей стелил. Мир блатной почти совсем позабыл. Но однажды бежала мышь, и никто ей не крикнул кыш, взмах ее хвоста для него обернулся бедой. Выпал он из окна и ударился головой. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, убили Гейтса, убили. Родилась идея Windows 95 внедрить в мире. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, убили Гейтса, убили. Родилась эта идея со скоростью диареи. Стал большим человеком Билл, и на мышку всех подсадил, и под мышкой держит весь компьютерный мир. Прописал он всем Windows, как рыбий жир. Не надо теперь ничего знать, только кнопочки нажимать. Как у Бога, у Билла на все есть ответ. Только мертвый юзер не лезет листать интернет. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, убили Гейтса, убили. Стало столько денег, что даже страшно, как бы его не убили. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй, как Биллу Гейтсу не стыдно. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, ему хорошо, а всем обидно.